чтобы взорвать себя вместе с ними, если они опять начнут издеваться надо мной. Я спрятался между бочонками с порохом, но им, очевидно, было не до меня. Я боялся, что меня найдут, когда началось сражение, и забивался все дальше и дальше, пока не потерял сознание. Мне казалось, я умираю. «Ну, полно, полно, мой мальчик», — сказал сэр Ричард. «Ты уже признался во всем и покаялся. А теперь наступил мой черед. Вино. Вот мое проклятие. Вино и азартная игра. Когда вино ударяло мне в голову, я делал безрассудные ставки, а когда трезвел, то пытался вернуть проигранные деньги. Так я промотал твое состояние, Фрэнк. А тут подвернулась эта история с сокровищем. Я взял у Саймона взаймы огромную сумму. Нет, можешь не беспокоиться, Саймон, мои векселя и подписи на этот раз не были фальшивыми». Саймон кивнул. Голос умирающего слабел по мере того, как силы покидали его. «Но сокровище все окупит», — продолжал он. «Там будет достаточно, чтобы расплатиться с вами, Левисон, за фальшивые векселя. Достаточно, чтобы вернуть Фрэнку его состояние, выкупить из залога поместье его матери и сделать всех богатыми. Так что не переживай, мой мальчик». «Сокровище!» Голос хромого племянника поднялся до самых высоких нот. «Да ведь нет же никакого сокровища!» Эта новость свинцовым грузом свалилась на нас всех. «Я сам нарисовал карту», — продолжал Фрэнк. «Сэм растолковал мне, как обозначить на ней нужные ориентиры. Это я придумал выцарапать координаты острова внутри кольца Тауни. Я рассказал им, как Картер-вербовщик обманул капитана Уэйна и подговорил Фентона сыграть такую же шутку с нами. Я знал, что ты потерял мои деньги или большую их часть. Я знал, что иначе не смогу отправиться в путешествие. Это все мое больное воображение, дядюшка. Прости меня». «Так», — едва слышно проговорил сэр Ричард. «Значит, никакого сокровища не существует?» «Что ж, мой мальчик, ничего не поделаешь. Каждый из нас двоих в чем-то виноват перед другим. Но твоя мать, моя сестра, она так верила мне. А теперь, когда все мы нищие...» «Кто здесь нищий?» Это был голос Майкла. Эмбер незаметно для нас вошел в каюту. «Кто сказал, что мы нищие? Детрюм и Баркентины ломятся от сокровищ. А в Маритане хранится еще больше? На затонувшей шхуне не было почти ничего. Верно, Эмбер? Цехины, пиастры, дукаты, золотой песок, слоновые кости, алмазы. Они ограбили два марокканских судна. Да за это можно купить целое королевство. Сокровища. Какие сокровища могут сравниться с нашей законной добычей?» Сэр Ричард с трудом поднял голову, и Саймон поспешил подложить под нее подушку. «Что такое? Значит, на сей раз монета упала правильной стороной?» Он попытался засмеяться, но кровь алой струей хлынула у него изо рта, и он так и умер, застывшей улыбкой на устах. «Все кончаются дороги у родимых берегов. Там девчонки-недотроги ожидают моряков. Ждет с улыбкою привета берег Англии родной. Обойдя почти полсвета, возвратимся мы домой». Эпилог. Не задерживаясь надолго в Маритане для ремонта и оснастки «Золотой надежды», мы легли на обратный курс, зайдя перед этим на наш остров сокровищ, как мы привыкли его называть, чтобы навестить могилы погибших друзей и забрать Дона, который после бурной сцены радости залез в шлюпку и ни за что не соглашался выходить из нее, боясь, как бы его снова не оставили одного на острове.